18 августа, четверг. Антон не подвел. Прислал письмо, прикрепив к нему файл с рассказом об экспедиции. Однако в изложении старой истории участниками сообщества, к сожалению, не оказалось ничего нового. Те же клички, тот же печальный финал, все умерли. Действительно, страшилка для новичков не более. А поскольку историю никак не раскручивали, не дополняли выдуманными подробностями, стараясь сохранить сухой документальный тон, то читалась она без всякого интереса. Возможно, на тех, кто верит во все байкальские тайны, история навевала ужас, но взгляд со стороны за повествование не цеплялся. Не возникало ощущения искренности. Из важного, но это уже в самом письме, точная дата похода. Он состоялся 11 лет назад, в августе, что служило очередным косвенным подтверждением связи экспедиции и начавшихся через год убийств. В том же письме имя и адрес Рины, Марины Петровны Фроловой, умершей 11 лет назад. К адресу прилагался домашний телефон, на который Вербин позвонил утром. Родители Рины вышли на пенсию, поэтому ждать вечера, когда они вернутся с работы, не пришлось. Договорились увидеться в полдень. Отец, Петр Дмитриевич, подрабатывал сторожем, но сегодня не его смена, так что он дома. Иначе пришлось бы ждать даже не вечера, а следующего дня. Об этом рассказала мать, с которой Феликс говорил по телефону. Вербин ожидал, что она будет грустна, но время сделало свое дело. Женщина говорила голосом отнюдь не безжизненным и осталась спокойной, даже когда Феликс упомянул Рину. И не спросила, кто Феликс такой и почему хочет поговорить о дочери, просто сказала «Приезжайте, раз надо», и продиктовала адрес, который у Вербина уже был. На ошибку матери указал старший сын, Алексей. Мать позвонила ему после разговора с Феликсом, и он тоже прибыл навстречу, не желая оставлять родителей один на один с незнакомцем. И вот он, едва поздоровавшись, задал вопрос в лоб. «Вы кто?» Над ответом Феликс размышлял всю дорогу, понимал, что его в любом случае спросят. С одной стороны, подмывало назваться писателем, не журналистом, а именно писателем, собирающим материал для книги и специально ради этого прилетевшим в Иркутск. Мол, услышал о старой истории и решил положить ее в основу нового романа. Но эту блажь Вербин быстро выкинул из головы, решив, что нет ничего хуже, чем обманывать потерявших дочь стариков. И пусть со смерти Ирины прошло 11 лет, боль никуда не делась, сидит в них крепко, а значит, необходимо проявить уважение. И он сказал правду. «Меня зовут Феликс Вербин. Я старший оперуполномоченный по особо важным делам Московского уголовного розыска». Феликс показал документы. Подождал, пока их изучат и свыкнутся с мыслью, что к ним явился столичный полицейский, после чего спокойно продолжил. «Но здесь, в Иркутске, я простой турист, и вы можете не отвечать на вопросы и выставить меня за дверь». «И нам за это ничего не будет?» — уточнил Алексей. «Ничего», — подтвердил Феликс. «Скоро вы забудете о моем визите, и на этом все закончится». «Не скоро, и вряд ли забудем», — негромко произнес Петр Дмитриевич. «О Марине давно никто не вспоминает». «В этом нет ничего неожиданного. Жизнь продолжается, а у нее нет, и ее нет». Зинаида Николаевна, мать девушки, грустно улыбнулась. «Мариночку помним мы, помнит Лешка. Иногда ее вспоминают родственники. Вы первый посторонний человек за много лет, который пришел к нам поговорить о дочери. И я хочу знать, почему». «Мы бы не хотели, чтобы ее память была осквернена», — добавил Петр Дмитриевич. «В чем вы ее подозреваете?» — прямо спросил Алексей. «Марину? Ни в чем. Даю слово». «Тогда почему вы здесь? Что вы расследуете?» «Я не имею права вести расследование на территории Иркутской области», — ответил Вербин. «Я просто задаю вопросы». «Хорошо. К чему вы задаете вопросы?» «Ой, может, чаю?» — сплеснула руками Зинаида Николаевна, только сейчас сообразив, что расположившемуся на стуле гостю ничего не предложили. «Я быстро». «Нет, спасибо. Может, позже?» Феликс помолчал. «Я приехал на Байкал как турист. но случайно стал свидетелем обнаружения на мысу Рытом мертвого тела. Пока по всему получается, что рыбак скоропостижно скончался от сердечного приступа. «Рытый не самое рыбное место», — сознанием дела обронил Петр Дмитриевич. «Вот и мне так сказали», — кивнул Вербин. «Поэтому и заинтересовался». «Не поверили в сердечный приступ?» — удивился Алексей. «Я профессиональный дознаватель, моя работа — не верить в то, что мне настоятельно подсовывают. К тому же мои иркутские друзья много рассказывали о мысе, о его репутации, и я удивился тому, что рыбак неожиданно снялся с лагеря, который обустроил за 2 дня до этого, отправился на мыс и умер». «В одиночестве?» «Да». «Звучит и в самом деле подозрительно», — высказался Алексей со знанием дела, как человек, который смотрит сериалы, а иногда читает детективы. «Спасибо». Феликсу понравилось, что мужчина преодолел первоначальную неприязнь и увлекся разговором. «Я задал несколько вопросов и услышал о той экспедиции». «Все участники, которые умерли?» «Да». «Вас это заинтересовало?» «Такая история не могла не заинтересовать», — мягко произнес Феликс. «И я решил поговорить с вами». «Как может быть связана смерть рыбака с событиями 11-летней давности?» — удивилась Зинаида Николаевна. «Возможно, никак», — честно ответил Вербин. «И возможно...» «Возможно. Только разговор с вами способен дать ответ на вопрос, существует ли связь между этими двумя событиями». «А если существует, чем это нам грозит?» — мрачно спросил Петр Дмитриевич. «Что бы ни случилось 11 лет назад, это уже история», — осторожно произнес Феликс, понимая, что именно сейчас родственники Ирины принимают окончательное решение продолжать разговор или вежливо предложить незваному гостю пойти вон. «Но может получиться так, что в этой истории таится ключ к нынешним событиям». «Убийству?» — Алексей стал столь же мрачен, как и отец. «В настоящий момент у меня нет оснований утверждать, что на мысе совершено преступление. Зато есть абсолютно точная уверенность в том, что если преступление действительно произошло, Рина не имеет к нему ни малейшего отношения». «Понятно». Они переглянулись. Зинаида Николаевна чуть пожала плечами, показывая, что согласится с любым решением мужчин. Петр Дмитриевич кивнул, хоть и продолжал смотреть мрачно, и Алексей, уловив настроение родителей, спросил: «Что вы хотите знать?» «Прежде чем я начну задавать вопросы, я хочу извиниться, если некоторые из них покажутся вам слишком личными или бестактными», — медленно сказал Феликс. «Я никоим образом не желаю оскорбить память вашей дочери». «Спасибо», — вздохнула Зинаида Николаевна. «Спасибо, и спрашивайте». Петр Дмитриевич промолчал. «Марина была активной участницей сообщества исследователей аномальных явлений, назовем его так. Правильно?» «Да, сестра увлекалась местами силы, духами и прочим. Судя по тону, Алексей это увлечение не разделял и не понимал. И прочим аномальным». «Марина увлеклась до того, как узнала о своем диагнозе, или после?» Зинаида Николаевна всхлипнула, Алексей вздохнул, а Петр Дмитриевич ответил: «Задолго до. О болезни мы узнали весной того же года, когда, того же года, в общем. А всеми этими историями Марина увлекалась лет с 16. Может, и раньше, конечно, но именно тогда она стала принимать участие в деятельности сообщества», — добавил Алексей. «Стала читать их книги, материалы разные, и ездить в экспедиции». «Вы знали людей, с которыми общалась Марина?» «Пока сестра была совсем юной, я за ней плотно приглядывал», — ответил Алексей. «Потом, сами знаете, как это бывает. Мне уже 18, и я сама решаю, что делать». «Она была хорошей», — добавила Зинаида Николаевна. «Не позволяла себе ничего лишнего». «Но парней своих в дом не приводила, не знакомила». «Почему?» — удивился Вербин. «Говорила, что жениха обязательно приведет, а пока это так, увлечение». «И вы ничего о них не знаете?» «Знаю, что у Марины были отношения с Кейном, лидером их компании», — рассказал Алексей. Он старше, ему лет 25 было или около того. И они долго встречались, года два. Я даже подначивать Марину стал, мол, неужели за два года не определилась. Она отвечала, что с Кейном интересно, весело, но ей не кажется, что он будет хорошим мужем. «Прагматичная особа», — промелькнула в голове Феликса. Но он привычно сохранил на лице бесстрастное выражение. «А потом она бросила Кейна ради доктора», — продолжил Алексей. «Ты уверен, что нужно об этом рассказывать?» — недовольно спросил Петр Дмитриевич. Он явно не хотел выставлять дочь вертихвосткой. «Они оба были в той экспедиции, и майору Вербину об этом наверняка известно». Феликс кивнул, подтверждая слова Алексея, и мысленно сделал очередную пометку — «любовный треугольник». «Скажите, а настоящих имен Кейна и доктора вы не знаете?» «Марина называла их только кличками», — развел руками Алексей. «Кажется, Кейна звали Димой, но я не уверен». В блокноте появилась новая запись. Кейн, предположительно, Дмитрий. «А доктор? О нем вообще ничего не знаю». «Мариночка тогда сильно преобразилась», — тихо рассказала Зинаида Николаевна. Снова всхлипнула, но нашла в себе силы продолжить. Они познакомились в конце зимы, месяца за три до диагноза, и сразу начали встречаться. Мариночка была счастлива. Я понимаю, что у них тогда был период, который называют конфетно-букетным, но он получился очень ярким и красивым. Я думаю, можно сказать, что это было самое счастливое время в жизни Мариночки. Даже когда она только начинала встречаться с Кейном, она не была так счастлива. Тяжелый вздох. А потом случился диагноз, и Мариночка погасла. Но не сразу, потому что доктор ее не оставил, представляете? Я нет, честно, не представляла, что так будет. Я думала, он убежит, но доктор не просто сказал, что не уйдет, но буквально вернул Мариночку к жизни. Подарил надежду. Глухо поправил жену Петр Дмитриевич. Алексей кивнул, подтверждая слова отца. Мариночка тогда была полна сил. Болезнь еще не вцепилась, как потом, и они с доктором много ездили по врачам. У него была машина. Джип японский. «Он неплохо зарабатывал», — уточнил Алексей. Доктор отправлял анализы Мариночки в крутые центры в Москве, даже летал с ней туда, но... Зинаида Николаевна отвернулась и смахнула с глаза слезу. «Там сказали то же, что и здесь», — закончил за жену Петр Дмитриевич. «Мариночка рассказывала, что они случайно познакомились на набережной», — вернула себе слово Зинаида Николаевна. Было видно, что она очень хочет рассказать о дочери новому человеку, тому, кто ни разу не слышал историю, поэтому Вербин чуть подался вперед, показав, что ему интересно. Мариночка с подругами гуляла. Доктор ее увидел, подошел, о чем-то спросил, посмотрел ей в глаза, и они начали разговаривать. Она рассказала, что опомнилась только часа через два. Подруги делись куда-то, а они с доктором ходят по набережной и разговаривают. Холодно было, а они этого не замечают. Ходят и разговаривают. Еще Мариночка сказала, что никогда и никого не целовала на первом свидании. А его поцеловала. Сразу и навсегда. Пауза. Думала, что навсегда. Теперь вздохнул Петр Дмитриевич. «То есть доктор не был участником сообщества?» — уточнил Вербин. «Нет», — ответил Алексей. «Как я понял, ему все это было глубоко до лампочки, но он общался с друзьями Марины, потому что это было для нее важно, а Кейн сильно переживал по этому поводу и злился». «Кейн любил Марину?» «По рассказам Марины я понял, что в первую очередь он любил себя. Такой, знаете, глубокой, искренней и полностью взаимной любовью. Он любил себя, а себя любила его». Кейн был их заводилой, лидером ярким, привлекательным и, как я предполагаю, немного деспотичным. Я думаю, уход Марины — не разрыв с ней, а именно ее уход — крепко ударил по его самолюбию. Можно сказать, что Кейн враждовал с доктором. Марина ничего такого не рассказывала. Но Кейн точно не стал его фанатом, — Алексей хмыкнул. Однако сделать Кейн ничего не мог, — потому что доктор был непростым парнем. Хорошие деньги, крутая машина. У него явно были такие особые друзья, которых он мог натравить на Кейна. Кейн это понимал и держался на расстоянии. Но вернулся к Марине, когда узнал о диагнозе. Не в смысле вернулся, как ее парень, а пришел, чтобы поддержать. «Даже так?» — удивился Вербин. «Там все сложно было. Алексей покосился на родителей, но решил, что раз уж начал, надо продолжать. После разрыва Кейн без женского внимания не остался. Марина говорила, он даже специально переспал с одной из ее подруг. Но когда сестра заболела, он примчался, и на нем лица не было. Говорил, что сделает что угодно и чем угодно поможет». «То есть вы с ним все-таки общались?» «Нет, он приходил к Марине. Она и рассказала». Алексей помолчал. «А я его только видел. Он казался очень взволнованным и расстроенным. Очень сильно переживал». «Они оба переживали», — едва слышно сказала Зинаида Николаевна. «Оба любили мою девочку. А доктор ее тем летом на море возил. В Сочи». «У Марины загранпаспорта не было», — уточнил Петр Дмитриевич. «А делать она не стала. Сказала, если сделаю, точно ничего не получится». И не стала, в общем. Вернулась загорелая, веселая, довольная, но потом опять все навалилось. Диагноз подтвердился, врачи разводили руками, шаманы. Это был мой следующий вопрос. Феликс плавно перебил Зинаиду Николаевну. Марина использовала свои знакомства среди людей с необычными способностями, чтобы излечиться. Однако смотрел при этом на ее сына, показывая, что ждет ответа от него. Вербин уже понял, что брат знал о жизни сестры намного больше родителей. Впрочем, неудивительно. «Пыталась, конечно», — кивнул Алексей. «Но там Кейн в основном все организовывал». Марина поначалу отказывалась, потому что доктору это не нравилось. Но когда врачи сказали, что сделать ничего не смогут, стала прислушиваться. Они ездили к шаманам, знахарям, экстрасенсам разным, но все напрасно. Поездка на мыс была одной из таких попыток излечиться. Очень-очень мягко спросил Вербин и увидел то, что надеялся увидеть, Алексей едва заметно дрогнул. Да, так и есть, однако что-то с ней было не так, или что-то пошло не так. Да, конечно, Алексей не терялся, просто на мгновение дрогнул, но разговор продолжил в прежнем ключе. Марина сказала, что это очень сильное место, и если оно не поможет, то больше надеяться не на что. В то время она еще была крепка? «Мариночка стала угасать в начале октября, не в августе», — рассказала Зинаида Николаевна. «Но она сразу сказала, что если не получится, экспедиция станет ее последней поездкой на Байкал». Марина не говорила, что именно они собираются делать. Задавая вопрос, Феликс повернулся к Зинаиде Николаевне, однако следил за ее сыном и увидел, как тот снова вздрогнул. На этот раз вздрогнул. Ему не нравились вопросы полицейского, однако Алексей понимал, что если это покажет, вопросов станет еще больше. И появятся вопросы к нему. «Нет, не говорила». «Она была очень взволнована», — добавил Петр Дмитриевич, — «и мне кажется, чего-то боялась». «Чего?» «Я не знаю», — развел руками старик. «Я чувствовал тогда, что Марине не по себе, но считал, что это связано с диагнозом. Она страстно желала излечиться, а мы с Рытой стал для нее последней надеждой, которая не оправдалась». «В то утро за ней заехал доктор?» «Я ее подвез к месту встречи», — ответил Алексей. «Но не к самому месту. Марина запретила мне приближаться. Я высадил сестру неподалеку, но видел, что ее уже ждали у джипа доктора». «Кто ждал?» «Доктор, зебра и кислый». «Как вы их узнали?» «Зебра — школьная подруга сестры. Доктора видел. А про кислого потом Марина сказала. Он тоже старый приятель, только Кейна». «А сам Кейн?» «Его я не видел», — покачал головой Алексей. «Но, учитывая их сложные отношения с доктором, думаю, Кейн поехал отдельно». «Логично. Однако что-то в этой информации Вербину не понравилось. Но что?» Ребята собрались и поехали. Четверо вместе, пятый бывший любовник Рины отдельно. Действительно логично, но почему Кейн поехал один? Зебра, близкая подруга Рины. Доктор общался с участниками сообщества постольку-поскольку. То, что они втроем, понятно. Но почему с ними Кислый? Почему Кейн не взял с собой приятеля? Вдвоем в дороге веселее. Тут есть над чем подумать. После возвращения Мариночка совсем потеряла надежду, продолжила рассказ Зинаида Николаевна. Сначала она не часто здесь появлялась. Алексей поджал губы. Заметив это, Феликс не полез с расспросами. Перестала ходить на занятия, а в октябре вернулась к нам и почти не выходила из комнаты. К ней кто-нибудь приходил? «Да, но я не знаю, были ли среди них доктор или Кейн», — извиняющимся тоном ответила Зинаида Николаевна. «А при мне никто из них не приходил», — добавил Алексей. Они все были очень расстроены, но один молодой человек выглядел прямо подавленным. Почти таким же, как Мариночка. Я думаю, он и был доктором. «Сможете его описать?» «Я постараюсь», — пообещала Зинаида Николаевна, — однако в ее голосе слышалось очень большое сомнение. 11 лет прошло. «Да, может, и не доктор», — бросил Алексей. «Он ведь уехать должен был». «Далеко?» — насторожился Вербин. «Марина говорила, что доктора должны вернуть в Москву на очень хорошую должность. Он еще смеялся, приехал в Иркутск заработать очки для повышения, а нашел жену-сибирячку», — рассказал Петр Дмитриевич. «А мы шутили, что ей повезло, станет столичной штучкой». «Да диагноза шутили», — добавил Алексей. Феликс молча кивнул. «На похоронах они были?» «Я не видел», — качнул головой Алексей. «Я похороны плохо помню», — вздохнула Зинаида Николаевна. «Я тоже», — тихо сказал Петр Дмитриевич. «Можно понять. Вопросы об экспедиции подошли к концу, о приятелях тоже. Пищи для размышлений Вербин получил немного, но оставалась слабая надежда, что ее можно добыть иным способом. У Марины была своя комната?» «Конечно. И там все точно так же, как тогда», — почти с гордостью сообщил Петр Дмитриевич. «Вы сохранили комнату дочери?» «Я уже тогда жил отдельно», — объяснил удивленному полицейскому Алексей. «А нам и двух оставшихся достаточно», — произнесла Зинаида Николаевна. «Мы с Петей заходим к ней, сидим». «Не в комнату, а к ней, к дочери. 11 лет прошло, а боль не утихает. Боль остается навсегда». «Я...» — Вербин откашлялся. «Простите, я могу осмотреть комнату?» «Конечно». «Которую регулярно убирали. Но и только. Во всем остальном она осталась в точности такой, как в последний день жизни девушки. На спинке стула висит черная толстовка, на письменном столе книги и тетради, в одной стопке вперемешку. Сверху лежит авторучка. На прикроватной тумбочке планшет и наушники. Все как тогда». «Марина вела дневник?» «Нет. Записи из поездок она обрабатывала, систематизировала и выкладывала на сайт сообщества. Оригиналы сохранились?» «Да, конечно. Можно я посмотрю? Хоть что-нибудь?» «Две верхние полки в книжном шкафу. Спасибо». Толстые тетради, вперемешку с разномастными блокнотами, рукописные заметки об экспедициях и походах, карты и даже зарисовки. Рисовала Марина неплохо. И почерк у нее был аккуратный, такой трудно сохранить в походе, когда приходится записывать на коленке. По почерку чувствовалось, что девушка очень старалась, но ни слова от себя, все записи строго по делу. Если Рина и вела дневник, в котором делилась эмоциями и переживаниями, его нужно искать специально. Но вряд ли девушка занесла в него что-то действительно важное. Феликс вернул блокнот на место и задумчиво оглядел комнату. «В неприкосновенности. Пожилые родители Марины скоро станут старыми, у них есть сын, наверняка внуки или внучки, которые никогда в жизни не видели тетю Марину, мемориал, который находится в квартире бабушки и дедушки. Интересно, им его показывали?» «Вполне возможно. Но для них мемориал не имеет такого значения, как для Зинаиды Николаевны и Петра Дмитриевича. не может иметь, и поэтому... Однажды мемориал будет разрушен. И неважно, кто здесь будет жить, внуки или другие люди, никто из них не оставит комнату в прежнем виде. И тогда Арине будет напоминать лишь надпись на кладбищенском камне. А где Марина хранила фотографии? В компьютере, в телефоне, на планшете. Где все хранят? — ответил Алексей. «Скажите, я смогу взять телефон и планшет?» — осторожно спросил Феликс. «Телефон пропал», — ответила Зинаида Николаевна. «Мы его обыскались, но не нашли». «А планшет?» — она посмотрела на мужа. Петр Дмитриевич, поколебавшись, кивнул. «Планшет возьмите, только он под паролем, и мы в него с тех пор не заглядывали». «Мы постараемся что-нибудь придумать», — тихо сказал Вербин. Поймал взгляд Алексея и ответил на его вопрос до того, как он был задан. «Я даю слово, что если на планшете окажутся частные фото, они ни в коем случае не будут обнародованы. Я лично за этим пригляжу». «Если вы надеетесь найти фото Кейна или доктора, то, скорее всего, не получится. Марина не любила фотографировать людей», — добавил Алексей. «Но охотно позировала». «Марина была красивой», — негромко сказал Вербин, глядя на фото девушки. «На одно из многих фото, украшающих комнату. Марина в походе, на пляже, в парке, на набережной, на Иерусалимской лестнице. И везде одна». Зинаида Николаевна вновь всхлипнула, дотронулась до предплечья мужа и вышла из комнаты. Петр Дмитриевич кашлянул, буркнул что-то нечленораздельное и последовал за женой. «Я сказал что-то не то?» — тихо спросил Феликс. «Им до сих пор больно», — ответил Алексей, разглядывая одну из фотографий сестры. «Очень больно. Я приезжал часто, но все-таки приезжал, а не жил здесь. И то чувствовал себя погано. А они наблюдали за тем, как Марина угасает. Здесь, в своем доме, в их доме, в режиме 24/7. Их дочь». Алексей выдержал короткую паузу. «Я бы, наверное, не выдержал. Я уверен, что не выдержал бы. А они как-то справились и даже не сошли с ума. Не представляю, каково им пришлось, но они справились. Невозможно представить. Зато можно понять, почему в квартире появился мемориал. Пусть не навсегда, но до тех пор, пока они живы». «Вы ведь расследуете убийство?» — тихо спросил Алексей. «Как правило», — подтвердил Феликс, — «но не здесь». Однако на оговорку Алексей не обратил внимания, его интересовало другое. «Убивают, наверное, быстро. Пуля в голову или ножом. А тут несколько месяцев, несколько долбанных месяцев». «Когда быстро, тоже ничего хорошего», — вдруг ответил Вербин. Неожиданно для себя ответил искренне. «Что вы имеете в виду?» «Месяц назад моя невеста легла спать и не проснулась». «Бог ты мой», — пробормотал Алексей, — «мне очень жаль». «Это больно», — продолжил Вербин. «Быстро или долго — это всегда больно. И с этим всегда трудно жить. Сначала почти невозможно, потом трудно». «Вы поэтому приехали на Байкал? Бежите от себя?» «От себя сбежать нельзя», — ответил Феликс. «Я ненадолго сменил небо». Алексей выдержал короткую паузу, затем крепко пожал Вербину руку. «Феликс, подождите!» Выйдя из подъезда, Вербин сначала постоял, неспешно нащупал пачку сигарет, зажигалку, прикурил, задумчиво посмотрел, как медленно растворяются в летнем воздухе клубы дыма, затем вернул пачку и зажигалку в карманы и очень медленно пошел вдоль дома к улице. Намеренно медленно. Он не догадывался, что с ним захотят поговорить, он надеялся... И надежда оправдалась. «Феликс, подождите!» Алексей догнал его и остановился в шаге от развернувшегося полицейского. «Да?» В глазах мужчины сомнение, вполне ожидаемое, учитывая обстоятельства, ведь ему было известно нечто постыдное. Нечто такое, что могло запятнать память сестры, которая так важна для родителей. Сестры, которая так сильно любима ими. Но в то же время Алексей чувствовал, что информация может оказаться полезной Феликсу. Информация, которую он не обязан выдавать. А Феликс не мог на него давить, чтобы ее заполучить. Они оба это знали. Поэтому Алексей сомневался, а Вербин старательно обдумывал каждое слово разговора, которое он уже мысленно спланировал. «Я хотел спросить, почему вы занялись этим расследованием? Чего вы ищете?» «Кого?» — негромко поправил собеседника Вербин. «Кого?» Еще Феликс знал, что Алексей решился его догнать после короткого диалога в комнате Марины, после того, как пожал ему руку. А значит, придется и дальше быть искренним. Но в данном случае это не станет грубым нарушением данного Дарье обещания, потому что сейчас нужно быть искренним. Необходимо. В противном случае визит окажется бесполезным. Я подозреваю, что в Иркутской области орудует серийный убийца. Медленно ответил Вербин, глядя Алексею в глаза. По моим подсчетам, он уже убил 6 человек. Как минимум 6. И у меня есть основания предполагать, что экспедиция, в которой принимала участие ваша сестра, каким-то образом связана с этими убийствами. С убийствами, которые начались после смерти Марины? Уточнил Алексей. Для него это было очень важно. «Первое произошло примерно через год после ее смерти», рассказал Феликс. «Поэтому Марина не может иметь ни к нему, ни к последующим преступлениям какого-либо отношения. Ее имя не будет упоминаться». «Вы только подозреваете преступление?» «Да», — повторил Вербин. «И может получиться так, что я напрасно вас потревожил и разбередил старую рану». «Честность — это очень важно. А еще более важно то, что Алексей почувствовал, понял, что с ним ведут себя честно». Он кивнул, но затем вернулся к своему вопросу. «Но зачем вам это? Лично вам? Вы ведь здесь, в отпуске, и вы только что понесли тяжелую утрату. Возможно, поэтому я и взялся за расследование. Это и есть мой способ вернуться», — произнес Феликс. «Не забыть обо всем, я не сумею, но вернуться. В последние недели я пребывал в полнейшем смятении, и это... Поверьте, не преувеличение. Я не знал, что буду делать дальше. Просто не представлял. Я не хотел ничего. И ехать сюда не хотел. Друг меня заставил. За что я ему безмерно признателен. Я прилетел, бродил по Иркутску. Потом отправился на Байкал, рыдая. Внутри себя рыдая от того, что прилетел без нее. А потом...» Вербин грустно улыбнулся. «То была случайность, наверное, случайность, в том, что я оказался на мысу. Но затем случайности закончились, потому что я увидел то, чего не увидели другие. Или представил, как это могло быть. Неестественная смерть, а хладнокровное убийство. У меня возникли подозрения на ровном месте. Подозрения там, где нет даже намека на них. И я начал задавать вопросы. Я не умею проходить мимо, если у меня возникают подозрения. Я начинаю копать. Это... Извините за некоторый пафос. Это мое призвание». «Это не пафос, вам повезло», — тихо ответил Алексей. «Возможно, вы правы». Феликс докурил сигарету и бросил окурок в урну. И замолчал, давая понять, что настала очередь собеседника быть искренним. «Я не хотел... не мог говорить... об этом при родителях, и вы понимаете, что сначала я вообще не собирался об этом говорить. А еще я догнал вас не потому, что вы взяли планшет. Я уверен, что ваши друзья сумеют его вскрыть, но знаю, что вы не найдете там ничего интересного. Может, и найдете, но это не будет иметь отношения к тому, о чем я собираюсь вам рассказать. Именно вам». Да, все случилось в тот момент, когда Алексей пожал ему руку. Именно тогда. «Спасибо», — с чувством ответил Феликс. Он предложил собеседнику сигарету, тот не отказался, закурили, и Алексей вернулся к рассказу. Я хорошо помню то лето. Оно получилось самым напряженным в моей жизни. И в жизни родителей тоже. Именно лето. Осенью, когда болезнь вцепилась по-настоящему, и Марина начала быстро угасать, нам стало неимоверно тяжело. Ну, а это была другая тяжесть. Осенью мы на 100% знали, чем все закончится. А летом оставалась надежда. Робкая, жалкая надежда. Каждый визит к врачу, знахарю, шаману был для нас надеждой. Мы верили. Мама и папа сильнее, я заставлял себя верить, и у меня получалось. Но мы верили и для себя, и для нее. Мы поддерживали Марину изо всех сил. А Марина потеряла надежду первой. Не смирилась, она до последнего не смирилась. Но поняла, что все, к кому она обращается, не в силах ей помочь. Алексей сделал глубокую затяжку и неожиданно спросил. «Что вы знаете о мысе?» «Уже довольно много. Люди верят, что на мысу открыт путь в преисподнюю. Или открыт, или стена между нашими мирами там очень тонкая. Настолько тонкая, что, даже не обладая особыми познаниями, можно обратиться к тем, кто сидит за стеной. Люди верят, что это очень опасное место. И Марина решила, что это ее последний шанс. То была экспедиция к темным силам, Феликс. К самым темным. К кому именно? — спросил Вербин. К черному шаману? К хозяину мыса? К сатане, — очень тихо ответил Алексей. Рина сказала, что утратила всякую веру и теперь надеется лишь на сатану. Они планировали провести на мысу ритуал, вызвать его и заключить сделку. «Все участники экспедиции знали, что планируется», — уточнил Феликс. «Да», — подтвердил Алексей. «Во всяком случае, так сказала Марина. Они все были ее друзьями и хотели помочь». «В чем заключается ритуал?» «Я не знаю», — развел руками Алексей. «Ритуал был проведен?» «Да». Они постояли, молча переживая сказанное и услышанное, молчали довольно долго, пару минут. Феликс даже подумал, что встреча окончена, однако Алексей продолжил. Когда они вернулись, забытая сигарета опалила ему пальцы, мужчина выругался и бросил окурок в урну. Когда они вернулись, они... Нет, она... Марина. Других я не видел. Так вот, Марина вернулась очень грустной. Сначала я решил, что их постигла очередная неудача. Ну, вы понимаете, к этому я был готов. Но потом понял, что Марина... Она изменилась. Поездка ее изменила. Я понимаю, как странно звучат мои слова, учитывая, что в тот момент сестра уже была приговорена и была совсем не такой, как раньше. Но поездка на мыс вновь сделала ее другой. Я спросил, что произошло на мысу, но говорить о ритуале Марина категорически отказалась. Даже разозлилась, что я лезу с расспросами. Мы поругались. А потом... Еще одна пауза. Родители очень мягко сказали вам по поводу сентября. Фактически, они ничего не сказали. Но вы, наверное, догадались. Вербин едва заметно кивнул. Марина ушла в загул. Она бросила доктора, вернулась к Кейну, и один бог знает, что они творили этот месяц. В октябре Марина бросила Кейна и вернулась домой. Умирать. Алексей жестом попросил еще одну сигарету, раскурил, не сразу, потому что руки дрожали, и закончил. Я действительно не знаю, что случилось на мысу, но... Что бы там ни произошло, это очень крепко врезало по сестре. Но не помогло ей выжить. Не помогло. Пятеро друзей решили обратиться к сатане, чтобы спасти одного из них, но не получилось. Не помогло. Да и не могло помочь. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна. Не увидит жизни, не увидит. Что же они натворили? Как проходил ритуал? У Вербина, разумеется, было мнение на этот счет, но делиться им он не хотел. Из вежливости, из уважения. И еще потому, что понимал, что у собеседника тоже есть мнение, и их мнения совпадают. «Вам помог мой рассказ?» — тихо спросил Алексей. «Пока не знаю», — ответил Феликс. «Я догадываюсь, что на мысу произошло что-то не очень хорошее. И, возможно, деталь, которую вы мне рассказали, окажется важной. Но так ли это, я пока не знаю. Вы ведь понимаете, что мой рассказ только для вас, чтобы вопросы, которые вы будете задавать дальше другим людям, стали точнее. Если вы на меня сошлетесь, я откажусь от всех слов. Если родители узнают, что Марина обратилась к сатане, я вас возненавижу». Алексей вздохнул, а потом попросил: «Пожалуйста, не делайте им еще больнее». «Ни за что», — пообещал Вербин. «Как я сказал, меня интересует только то, что происходит потом». «Спасибо». «Это вам спасибо, Алексей. Я понимаю, как трудно было решиться на этот поступок, и очень благодарен вам за него». Больше ему сказать было нечего. Однако новая информация всегда порождает новые вопросы, поэтому Феликс не стал спешить с расставанием. «Алексей, вы не уточните, чья была идея обратиться к сатане? Кто придумал провести ритуал?» «Не знаю». «Ожидаемо. Это мог быть доктор?» «Нет», — на этот вопрос Алексей ответил быстро и уверенно. «Из рассказов Марины я понял, что доктор относился к ее увлечению прохладно, с сообществом почти не общался, к знахарям и шаманам ездил только потому, что в них верила Марина. А врачи отказали. Доктор верил докторам и только им. Марина говорила, что он очень практичный и прагматичный. Получается, Кейн?» «Из тех, кто там был, только он», — подумав, согласился Алексей. «Зебра точно нет, а Кислый?» «Кислый делал то, что говорил Кейн». Однако был нюанс. На Альхон Кислый, Зебра, Марина и доктор поехали вместе, а Кейн, судя по всему, отдельно. Не могло ли получиться так, что он привез с собой того, кто надоумил их обратиться к сатане? Могло. Но был ли на мысу таинственный шестой? Тут есть над чем подумать. «Вы сейчас спросили, и я со всей очевидностью понял, что это действительно мог быть только Кейн», — продолжал тем временем Алексей. «Он был лидером, но в сообщество пришел не просто так. Он верил, действительно думал, что шаманы, духи и места силы реально работают. А когда понял, что Марине ничего не помогает, придумал нечто новое. Возможно, действительно надеялся, что сатана вернет любимую к жизни, а Марина, в знак благодарности, вернется к нему. По сути, так и получилось. Вернулась, правда, ненадолго, но вернулась. Версия получается складной? Более чем. Любовь и вера порождают дьявольский коктейль. Но была ли любовь? Кейн хотел вернуть Марину?» «Мне кажется, он действительно ее любил», — ответил Алексей. «Или я хочу в это верить. Не знаю. Когда Марина была с ним, она случалось жаловалась на Кейна, говорила, что у него тот еще характер, и ревновала. Я не знаю, были у нее основания, или она реагировала на флирт, но сестра его ревновала. И в какой-то момент устала от этого. В доктора Марина влюбилась по уши, такое чувство ни с чем не спутаешь. Дико злилась, когда Кейн переспал с ее подругой, но после поездки на мыс все снова поменялось. Марина даже слышать не хотела о докторе. И не говорила, почему. Еще один весьма любопытный факт, который может многое прояснить. Однако причину резкого охлаждения в отношениях Марины и доктора им не узнать. Она навсегда останется тайной для всех, кроме участников экспедиции. «Алексей, из того, что я услышал, можно сделать вывод, что Марина не была в полной мере откровенна с семьей», — негромко произнес Вербин. «Даже с вами». «Вы все поняли правильно», — подтвердил мужчина. «Родителям она рассказывала очень мало. Мне постольку-поскольку. Иногда, когда было настроение, становилось очень словоохотливой, но такое случалось редко. Как правило, отделывалась общими фразами, даже об экспедициях и походах». «Близкие друзья у нее были?» «Зебра», — мгновенно ответил Алексей. «Кстати, я могу назвать ее настоящее имя и дать адрес». «Буду признателен», — протянул Феликс и неожиданно спросил. «Вы верите, что подруга вашей сестры покончила с собой?» Вопрос вызвал заминку. «После смерти Марины зебра стала сама не своя», — рассказал Алексей. «Почему, не знаю, но думаю, что из-за поездки на мыс. Родители даже хотели отправить ее в психушку, нервы подлечить, но она их опередила. Другими словами, ее состояние было таким, что когда зебра повесилась, никто не удивился. Даже ее родители. И отвечая на ваш вопрос, вполне возможно. О смерти подруги сестры Алексей говорил значительно спокойнее. К тому же у полиции не было никаких сомнений в том, что это самоубийство. Как и в том, что рыбак на мысу Рытом умер от сердечного приступа. «Других друзей у Марины не было?» «Поговорите с нашим книжником, с Гришей», — предложил Алексей. «Марина любила читать и много с ним общалась, чисто по-дружески. Не знаю, была ли она с ним откровенна, но других друзей, именно друзей, кроме Гриши и Зебры, у нее не было».